происшедшем скандале мы все виноваты», — горячо проговорил он. «Но я все же ведь не предчувствовал, идя сюда, хотя и знал, с кем имею дело. Это надо кончить сейчас же. Ваше преподобие, поверьте, что я всех обнаруженных здесь подробностей в точности не знал. Не хотел им верить, и только теперь в первый раз узнаю. Отец ревнует сына к скверного поведения женщине и сам с этой же тварью сговаривается засадить сына в тюрьму. И вот в такой-то компании меня принудили сюда явиться. Я обманут. Я заявляю всем, что обманут не меньше других». «Дмитрий Федорович!» — завопил вдруг каким-то не своим голосом Федор Павлович. «Если бы только вы не мой сын, то я в ту же минуту вызвал бы вас на дуэль на пистолетах на расстоянии 3 шагов через платок! Через платок!» — кончил он, топая обеими ногами. «Есть у старых лгунов, всю жизнь свою проактерствовавших, минуты, когда они до того зарисуются, что уже воистину дрожат и плачут от волнения, несмотря на то, что даже в это самое мгновение или секунду только спустя могли бы сами шепнуть себе: «Ведь ты лжешь, старый бесстыдник, ведь ты актер, и теперь, несмотря на весь твой святой гнев и святую минуту гнева». Дмитрий Федорович страшно нахмурился и с невыразимым презрением поглядел на отца. Я думал, как-то тихо и сдержанно проговорил он, что приеду на родину с ангелом души моей, невестою моей, чтобы лелеять его старость, а вижу лишь развратного сладострастника и полнейшего комедианта». «На дуэль!» — завопил опять старикашка, задыхаясь и брызгая с каждым словом слюной. «А вы, Петр Александрович Миусов, знаете, сударь, что, может быть, во всем вашем роде нет и не было выше и честнее, слышите, честнее женщины, как эта, по-вашему, тварь, как вы осмелились сейчас назвать ее? А вы, Дмитрий Федорович, на эту же тварь вашу невесту променяли, стало быть, сами присудили, что и невеста ваша подошвы ее не стоит. Вот какова эта тварь!» «Стыдно!» — вырвалось вдруг у отца Иосифа. «Стыдно и позорно!» — своим отроческим голосом, дрожащим от волнения и весь покраснев, крикнул вдруг Колганов, все время молчавший. «Зачем живет такой человек?» — глухо прорычал Дмитрий Федорович, почти уже в исступлении от гнева, как-то чрезвычайно приподняв плечи и почти оттого сгорбившись. «Нет, скажите мне, можно ли еще позволить ему бесчестить собою землю?» Оглядел он всех, указывая на старика рукой. Он говорил медленно и мерно.